«Мастер Вильф, преподобный! Да-да, это мы, господа, и мы счастливы, что, наконец, видим вас. Мы слышали ваш выстрел и видели, как вы боролись с этим чудовищем, которое только что провалилось в бездну. Ну и наволновались же мы. Надо благодарить провидение за то, что оно избавило вас от такой опасности». «Вы очень добры», — ответил Александр довольно-таки неопределенным тоном. И тут же спросил: «А где мой двойник?» «Он мерзавец, мсье. Он последний мерзавец», — мрачно ответил мастер Виль. «Спокойно, брат мой», — гнусаве перебил его преподобие. «Это заблудшая овца. К тому же он оказал нам услугу». «Ах ты, ханжа», — подумал Жозеф. «Хороша овца и хороша услуга», — кисло заметил мастер Виль. «Он начал с того, что потребовал у нас кошелек или жизнь. Но так как у вас не было ничего в карманах, он подал вам милостыню». «Нет, но он оказал нам услугу, перевез нас сюда. Я только не знаю, где он украл лодку». «Но почему он доставил вас именно на этот остров, а не на какой-нибудь другой?» «Так захотел его преподобие», — пояснил мастер Виль. «Он прочитал бандиту проповедь о необходимости уважать чужую собственность, а потом попросил перевести нас». «Мастер Виль начинает прозревать», — шепнул Альбер на ухо Александру. «Однако, брат мой...» Снова и еще более гнусаве заговорил его преподобие. «Никто не мешает вам уехать на прииск. Вы вполне могли бы найти там применение для вашей силы и энергии». «Так его», — сказал Александр в сторону. «А что касается меня», — заявил его преподобие, — «то я хотел попасть именно сюда по многим причинам. Как вы, вероятно, знаете, этот островок посетил знаменитый Ливингстон, высокочтимый основатель английских миссий в Южной Африке. Вот мне и захотелось совершить паломничество в эти места, связанные с именем моего бессмертного соотечественника. Это он сделал здесь насаждение. Он придумал и название «Садовый остров». Естественно, что меня сюда потянуло». «Вполне естественно, ваше преподобие. Наконец-то, после стольких жестоких злоключений, я добрался до цели своего путешествия. Я хочу принести свет Евангелия местному населению, положить конец братоубийственным войнам, которые опустошают этот богатейший край. Я хочу дать просвещение людям черной кожи, приобщить их к нашему святому учению, словом, завершить, насколько мне позволяют мои слабые силы, дело Давида Ливингстона. Место это, благодаря своему великолепию, всегда поражало воображение. Не кажется ли вам, что именно здесь мне следовало бы основать миссионерский центр?» «Это верно», — сказали одновременно Александр и Альбер, принимавшие всерьез гнусные кривляния своего спутника. «Но я так обрадовался вашему возвращению, на которое больше не смел рассчитывать, что забыл спросить о вас самих. Простите меня, я был слишком потрясен. Итак, что же было с вами за это время?» Альбер хотел было поблагодарить его в нескольких словах, когда из-за перевитых лианами деревьев, стоявших плотной стеной, послышались душераздирающие крики. Все пять европейцев бросились туда и через несколько минут добрались до места. Два негра судорожно вцепились в бревна, бывшие, по-видимому, обломками плота, и исступленно звали на помощь. Положение несчастных становилось с каждой минутой все более угрожающим. Оно должно было с минуты на минуту стать безнадежным. Неграм предстояло либо разбиться о скалы, либо быть унесенными в бездну. Александр спокойно все взвесил и голосом, покрывавшим шум водопада, крикнул: «Надо их спасти!» Глава 10. У его преподобия дело расходится со словом. Приготовление к оказанию помощи. Благородный поступок. Старые знакомые. Ген и Хорс. Негры изумлены. Александр с удивлением узнает, что наделен даром вездесущности. Битва белых с батоками. Три друга расстаются, наконец, с его преподобием и с мастером Вилем. Ген — посол при короле Макололо. Придворный глашатый. Африканский этикет.